Кавказские горы – это сон, это радость и быль. Я здесь проходил не один сезон и ничего не забыл. Ни блеск ледника, ни снега хруст, ни пара твоей спины. А кто-то скажет зря, ну и пусть мы смотрим с другой стороны. А кто-то скажет зря, ну и пусть мы смотрим с другой стороны. И снова в ушах победы крик и поражение стон. Я снова страхую, а мой связник пересекает склон. И пусть так было уже не раз, но я скажу, что нашел. Когда услышу спокойный бас, страховка готова, пошел. Когда услышу спокойный бас, страховка готова, пошел. А мы и себя, и друзей на излом проверяем в горах. Ведь жизнь — это тот же опасный склон и побежденный страх. И если веревка у друга в руках, значит, все хорошо. И уступает дорогу страх, страховка готова, пошел. И уступает дорогу страх, страхуй, дружище, пошел.